Education Sentimental вышел в 1870 году. Очевидно, здесь снят слепок уже с напечатанного в Вестнике Европы обрыва в 1869 году, а может быть, угодливые союзники и заблаговременно доставили ему копию. Но он сделан как будто торопливо. Выходит что-то странное. Один пришел, сказал два слова, ушел. Вошел другой, посмотрел. Третий проехал по улице, пятеро позавтракали, поговорили. Один связался с той, потом побежал к другой и так далее. Какая-то подвижная панорама парижской бульварной беготни. Это просто сокращение обрыва с переложением русских нравов на французские, но уже местами с бесцеремонным удержанием или выдержками почти целиком клочков из разговоров и картин. Для примера я укажу некоторые, потому что не станет ни моего, ни чужого терпения следить подробно за всем. Например, в первом томе «Education Sentimental», издание 1870-го, страницы 17, 19, 23, 26, 43, 88, 89, 90, 91 и 167 заключают в себе разнообразные следы и клочки, искусно выбранные из сцен и разговоров в обрыве. На страницах с 17 до 19 взят легкий намек в характере матери Фредерика Райского на характер бабушки в обрыве. Как она любила угощать, как хозяйничала, скопидомничала, не тратила даром свеч, как и к ней езжал архиерей. Далее, как она бранит сына, у меня внука, за то, что Райский, не успевший приехать и повидаться с ней, бросается отыскивать своего приятеля. Первая глава «Education Sentimental» в конце. Взято, где слово из меня, где фраза, и не вставлено в свои сцены и описания. Нельзя было списать самих образов, портретов целиком, подробно. Тогда бы похищение слишком бросалось в глаза всем и возбудило бы громкие толки. Поэтому француз Курьер в своей «Histoire de la littérature russe», подшептанную, конечно, Тургеневым, и отводит мне в литературе место живописца «Роман Пантюр», «Роман живопись». Но ведь это значит все. Если образ так удачно написан, как они говорят, он, стало быть, и говорящ, и в искусстве только образ и высказывает идею. И притом так, как словами и умом, у Тургенева по свидетельству все того же «Курьер». Рассказать никогда нельзя. Выйдут не образы, а силуэты, потому что сняты не с натуры, а копированы с чужого. От этого, может быть, ни «Мадам Бавари», ни «Education Sentimental» и не завоевали себе во французской литературе того великого значения, какое им хотели сообщить общие усилия Тургенева и Золя, хотя и имели значительный успех. Это, между прочим, кажется и потому, что простота и голая правда, которую Тургенев выудил из русского романа, не во вкусе и не в характере французского национального ума, воображения и взгляда на искусство. Там без эффекта не обходятся, он как перец в кушанье, нужен их избалованному вкусу. У всякого народа есть свой склад умственный, нравственный и эстетический, следовательно, и своя особенная манера, под которую всякая попытка подделаться окажется более или менее неудачной, несмотря на такой значительный талант. Как Тургенева, очевидно, работавшего в сочинении этих параллелей более самого Флобера, известного до тех пор, то есть до «Мадам Бавари», только какую-то восточную повестью «Саламбо». Я полагаю так, а впрочем, не знаю. Может быть, эта ложь превозможет мою правду. Должно быть, за мои грехи, только уж никак не в этом деле. Замечу еще, что «Мадам Бавари», как видно, передавалась Тургеневым по памяти с моего рассказа, хотя и тотчас после рассказа, вероятно, в 1856 году, потому что книга давно вышла, в 1857 или в 1858, «Вестник Европы» 1875, «Письма Золя». И оттого там, кроме намека на фуражку студента Бовари, Райского, да еще фраза «Je ne vous en veux pas», выражающая прощение Козловым жене, других буквальных выдержек, как в «Education Sentimental», нет, значит, он передавал по памяти или по своей записке. Далее в «Education Sentimental» во второй главе первого тома 1870 года на страницах 23 и 26 описываются очень близко вкусы и склонности Фридерика и Делорье, Райского и Козлова. Их занятия с переменой отчасти латыни Козлова на метафизику, однако же не забыта и любовь к древним – Платон. А Фридерику без церемонии приписана целиком страсть к роману, как у Райского, страница 23. Потом его колебания между музыкой и живописью, страница 26, вторая глава. Райский разрешается сочинением «Полек и мазурок у меня», а у Флобера Фридерик сочиняет немецкие вальсы.